Это воспоминание Иосиф и призвал на помощь. Разбираясь в обстоятельствах своего господина, размышляя о противоречии между совестью плоти и подмогой обычая. Несомненно, всякого рода подтверждения и утешения, возмещающие согласие в мыслях, были в случае Потифара куда сильнее и обильнее, чем в случае подставного материнства Рахили. Его богатство, весь его блестящий, украшенный самоцветами и страусовыми перьями быт, привычное зрелище падающих ниц рабов, битком набитых сокровищами жилых и гостиных покоев, ломящихся от запасов кладовых, гарема, полного щебечущих, кудахчущих, лугущих и лакомящихся атрибутов вельможного быта, первой и праведной среди которых была лелейнорукая Мут-Эм-Эмет, все это поддерживало в нем чувство собственного достоинства. И все же, в глубине души, в той глубине, где Рахиль стыдилась этого тихого ужаса, он, наверное, не мог не знать, что военачальником он был не на самом деле, а только по званию, коль скоро Монткал считал нужным его ублажать. Он был царедворцем, слугой и прислужником царя, правда, очень высокопоставленным, осыпанным почестями и благами, но все-таки царедворцем и только... А это слово имело язвительный оттенок, или вернее, оно охватывало два родственных понятия, сливающихся в нем в одно. Это было слово, которое сегодня употреблялось уже не или уже не только в своем первоначальном значении, а в переносном, но при этом сохраняло и свой истинный смысл, отчего оно приобретало священную двусмысленность почтительной язвительности и давало двойной повод к лести, и своим высоким, и своим низким значением. Один разговор, который Иосиф услышал, не подслушал, а открыто услышал, исполняя свои служебные обязанности, многое разъяснил ему на этот счет. Поручение. Через 90, а может быть и 100 дней после его прибытия в дом почета и отличий, Иосифу, благодаря карлику Зеэнх Уэн Нафре Нетурхотеп Эмпер Амуну, досталось одно счастливое и легко выполнимое, хотя и немного тягостное, не очень веселое поручение. Он как раз опять волей-неволей бил баклуши, слоняясь по усадьбе в тихом ожидании своего часа, когда карлик, как всегда в праздничном, но измятом платье и с войлочной душницей на голове, подбежал к нему и шепотом сообщил, что у него есть для Иосифа приятная новость. Что вот, наконец, и счастливый случай, удача, которой необходимо воспользоваться. Он добился этого у Монткау. Тот не сказал ни да, ни нет. И, следовательно, согласился. Нет, перед Петепро Иосиф не предстанет, пока еще нет. Послушай, Азарсиф, как тебе повезло благодаря стараниям карлика, который никогда не забывал о тебе. Сегодня, в 4 часу пополудни, отдохнув от трапезы, священные родители с верхнего этажа проследуют в беседку прекрасного сада, чтобы, укрывшись от солнца и ветра, насладиться прохладой вод, а также спокойствием своей старости. Они любят сидеть там рука об руку на двух креслицах, и в эти часы их покоя около них нет никого, кроме немого слуги, что стоит в углу на коленях и держит в руках угощение, которым они и подкрепляют свои утомленные мирным сидением силы. Этим немым слугой будешь ты, ибо Монткау велел, или во всяком случае не запретил тебе быть им. Но если, стоя на коленях с угощением в руках, ты шевельнешься, или хотя бы только глазом моргнешь, ты нарушишь их покой своей чрезмерной заметностью. Ты должен быть самым настоящим немым слугой, похожим на изваяние птаха. Так уж они привыкли. Но если эти высокие брат и сестра покажут знаками, что они утомились, тогда пошевеливайся и, не вставая на ноги, как можно ловчее подавай им угощение, только смотри, не споткнись на коленях и не запутайся в платье. А как только они подкрепятся, ты должен так же тихо и ловко вернуться на коленях в свой угол, всячески сдерживая свое тело и затаив дыхание, чтобы ни в коем случае не приобрести непристойной заметности и снова стать настоящим немым слугой. Сумеешь? «Ну, конечно», — ответил Иосиф. «Спасибо тебе, маленький боголюб».